Дом брачной ночи Пушкина. Мемориальная квартира Пушкина, Арбат 53. Ангелы зовут это небесной отрадой, черти адской мукой, люди любовью. Гейне. Женщины для романа. Начиная с 1826 года, поэт 16 раз приезжал в Москву, останавливаясь здесь на срок от 4 часов до 5 месяцев. Хотя поэт порой и гневался на лень и татарское убожество московских обывателей, но любил этот город нежно и трепетно, гордился им, постоянно писал о нем. Краеведы насчитали более сотни московских адресов, хранящих память о Пушкине. Одно из них — дом брачной ночи Пушкина, расположенный в одном из старых зданий Арбата, построенных в середине XVIII века, и с тех пор неоднократно перестраивавшихся. Сюда привез Пушкин молодую жену Наталью Николаевну Гончарову сразу после венчания 18 февраля 1831 года. С этим арбатским домом, единственным в Москве, где поэт жил в своей собственной квартире, связаны самые счастливые месяцы его семейной жизни, которые Пушкин называл «светлым существованием». Наконец он обрел свой дом, свой очаг, к чему так долго стремился. Ввиду предстоящей женитьбы поэт тщательно выбирал семейное гнездо и снял его почти за месяц до венчания, 23 января 1831 года. Именно здесь, на Арбате, близ Смоленской площади, в доме, принадлежащем губернскому секретарю Хитрово и его супруге. Хозяев тот год в Москве не было, их квартиру на первом этаже занимала экономка, а 5 комнат во втором этаже снял будущий молодожен. Из сохранившегося договора известно, что квартиру он снял на полгода со всей обстановкой, стоило это ему 2000 рублей государственными ассигнациями. Именно в этом доме накануне свадьбы Пушкин собирает свой знаменитый «Мальчишник», «Прощание с холостой жизнью», на котором присутствовали ближайшие друзья поэта — Денис Давыдов, Николай Языков, Евгений Боротынский, Петр Вяземский, а также Павел Нащекин, Иван Киреевский и брат поэта Лев Сергеевич. Друзья вспоминали, что Пушкин был необыкновенно печален и удручен, так что гостям было даже неловко. Он читал свои стихи «На прощание с молодостью». Незадолго до этого, извещая Вяземских о своей свадьбе с Натальей Николаевной, поэт признается, что сердце его остается несчастливым. Возможно, это предчувствие. Отсюда на следующий день после «Мальчишника» Пушкин уехал в храм Большого Вознесения, в котором состоялось венчание первого поэта России и первой красавицы Москвы. По словам очевидцев, невеста была изумительно хороша, но была в ее красоте какая-то обреченность. По семейным преданиям, дело здесь было не в мистических предчувствиях ее жениха, а в роковом проклятии барона Липхарта. Баронесса Ефросинья Ульрика фон Липхарт, бабушка Натальи Гончаровой, была выдана замуж за барона Морица фон Поссе и считалась самой блистательной дамой в Лифляндии. Брак оказался непрочным и недолгим, так как молодая баронесса увлеклась заезжим в Дербт молодым блестящим гвардейцем Иваном Александровичем Загряжским, славившимся своими необузданными выходками. Ульрика покинула мужа, бежала с молодым блестящим гусаром Загряжским, оставив маленькую дочь на руках престарелого отца. Это был страшный удар для благородного барона, позор для всего рода Липхартов. Покинув навсегда Дербт, новобрачная написала отцу, умоляя его о прощении. Барон не ответил и через верного слугу уведомил, что баронесса Липхарт умерла для него и всей его родни. По семейным преданиям он проклял свою беспутную дочь и всех ее потомков. Отныне красота женщин из проклятого рода не принесет им семейного счастья. Так оно и случилось. В 1785 году Иван Загряжский привез соблазненную беременную баронессу в свое родовое имение Ярополец, где молодых встретила законная жена, сын и две дочери ветреного повесы. Последовала душераздирающая сцена, после которой Иван Александрович тут же приказал перепрячь лошадей и уехал. Не желая подвергать себя душевным неудобствам, он поселился в Москве, где, по отзывам современников, жил на холостую ногу и не упускал случая повеселиться. Супруга Загряжского Александра Степановна пожалела обманутую женщину и оставила ее в своем доме, окружив материнской лаской. Несмотря на ее нежный уход, несчастная Ульрика вскоре умерла от тоски и печали, оставив законной супруге на попечение маленькую дочь, которую та полюбила и воспитывала как родную, и с помощью своей влиятельной родни узаконила рождение Натальи, оградив все ее наследственные права. Наталья Ивановна получила хорошее образование и благодаря необыкновенной красоте и связям своей тетушки стала фрейлиной императрицы Елизаветы Алексеевны. Красивую фрейлину ждало завидное будущее и блестящие партии, однако вмешался его величество случай. При дворе на нее обратил внимание фаворит императрицы охотников, и соперницу срочно выдали замуж за Гончарова, сына владельца полотняных парусиновых заводов под Калугой. По словам очевидцев, свадьба была пышной, на венчании присутствовала вся императорская фамилия, а невесту убирали в покоях самой императрицы. Впереди молодых ждало тихое семейное счастье. Однако рог был неумолим. Вскоре Гончаров неудачно падает с лошади, его помешательство навсегда перечеркивает семейную идиллию. Наталья Ивановна, и так не отличавшаяся мягким нравом, после несчастья с мужем стала истеричной и даже жестокой к детям. Сестры Гончарова боялись матери и не решались вымолвить слово в ее присутствии, она же могла запросто отхлестать дочерей по щекам. Но, несмотря на все свои недостатки, детей Наталья Ивановна любила. Сыновей определила в военную службу, девочкам дала прекрасное образование. Они хорошо сидели в седле, танцевали и играли не только на фортепиано, могли разыграть и шахматную партию. Особенно в шахматной игре блистала младшая Наташа. По словам современников, в Москве Наталья Ивановна жила бедно, и когда Пушкин приходил в ее дом женихом, она всегда старалась выпроводить его до обеда или до завтрака. Ее дочери приезжали на балы в залатанных башмаках и старых перчатках. По свидетельству княгини Долгорукой, на одном из балов она одолжила Наталье Николаевне свои новые башмачки, потому что ей приходилось танцевать с самим Пушкиным. Дарья Фекельмон, прозванная за прозорливость Севиллой Флорентийской, сразу ощутила в невесте причину будущего несчастья для поэта. «Поэтическая красота госпожи Пушкиной проникает до самого моего сердца. Есть что-то воздушное и трогательное во всем ее облике». И делает неожиданное заключение. «Эта женщина не будет счастлива, я в том уверена. Она носит на челе печать страдания. Это предсказание сбылось в полной мере». Само венчание также наделало много шума. Во время торжественного обряда из рук поэта выскользнуло обручальное кольцо и покатилось. Пушкин смертельно побледнел, а друзья зашептались. Через несколько минут упал крест с аналоя. Руки у поэта предательски задрожали, и у него потухла венчальная свеча. Поэт был в смятении, изменился в лице и сказал: «Все дурные предзнаменования». К слову, накануне венчания у матери новобрачной разбивается зеркало. Наталья Ивановна пророчески восклицает: «Добра не будет». Пушкин, обладая пророческим даром, с какой-то трагической обреченностью, признавался позже в письме к сестре: «Боюсь, Ольга, за себя, а на мою Наташу не могу иногда смотреть без слез. Едва ли мы будем счастливы, и свадьба наша, чувствую, к добру не приведет. Сам виноват кругом и около. Из головы мне выпало вон не венчаться 18 февраля, а вспомнил об этом поздно, в ту минуту, когда нас водили уже вокруг аналоэ. Можно только догадываться о том, что пережил в эти мгновения Пушкин, придававший большое значение всяческого рода приметам и знакам судьбы. Здесь, в церкви Большого Вознесения, начался крестный путь поэта. Из храма молодые отправились на Арбат, в первую московскую квартиру Пушкина, где их ждали друзья с иконами и поздравлениями. Очевидцы вспоминали, что на свадьбе все любовались веселостью и радостью поэта и его молодой супруги, которая была удивительно хороша. Возможно, веселясь, поэт просто не хотел тревожить свою юную жену, показать ей своего испуга и дурных предчувствий. После венчания Пушкина устроили у себя званый ужин. Один из приглашенных, Булгаков, сообщал в письме. И он и она прекрасно угощали гостей своих. Она прелестна, и они как два голубка. Дай бог, чтобы всегда так продолжалось. Ужин был славный. Всем казалось странно, что у Пушкина, который жил все по трактирам, также вдруг завелось хозяйство. В Москве Пушкины прожили недолго, всего 3 месяца. Весной жизнь поэта осложнили финансовые трудности. Из-за больших трат Пушкин был вынужден закладывать у ростовщика даже драгоценности жены. Все это заставило Пушкина покинуть Москву и перебраться в Петербург в мае 1831 года за 2 месяца до истечения срока договора. Как писал поэт, во избежание неприятностей, которые под конец могли лишить меня не только покоя. Неприятности были связаны с неприязнью тещи новобрачного. «Я не люблю московской жизни», — писал поэт другу Плетневу. «Здесь живи не как хочешь, как тетки хотят. Теща моя та же тетка, то ли дело в Петербурге». Тем не менее, в одной из этих комнат Александр Сергеевич написал самое радостное письмо в своей жизни. «Я женат и счастлив». Одно желание мое, чтобы ничего в жизни моей не изменилось, лучшего не дождусь. Это состояние для меня так ново, что, кажется, я переродился. Считается, что обезумевший от любви и счастья Пушкин не написал здесь ни одного стихотворения. Зато эти стены слышали радостный голос поэта, читающего друзьям 8-ю главу Евгения Онегина, слышали жаркие споры о Борисе Годунове. Дом бережно хранит раздававшиеся тут некогда голоса друзей поэта, звук его шагов и шелест белоснежного платья юной Мадонны. Здесь прошли самые счастливые дни в жизни Пушкина. По словам современников поэта, жизнь молодоженов после переезда в Петербург не заладилась. Причин 2 — пресловутая теща и сложности, возникшие между молодоженами, и в первую очередь несовместимость темпераментов и холодность юной жены. «О, как мучительно тобою счастлив я, когда, склонясь на долгие моленья, ты предаешься мне нежна, без упоенья, стыдливо холодна». Сама Наталья Николаевна писала: «Только Бог и немногие избранные имеют ключ от моего сердца». Вероятно, Пушкин доступа к ключу не имел. В своих письмах к теще он писал, что надеется со временем заслужить любовь своей юной жены. Напрасные надежды. Она молода, только начинает жить. Ей очень хочется нравиться мужчинам и блистать в высшем свете. Пушкин строго выговаривает жене за кокетство. «Ты, кажется, путем искокетничалась, смотри. Недаром кокетство не в моде и почитается признаком дурного тона. В нем толку мало. Ты радуешься, что за тобою, как за сучкою, бегают кобели, подняв хвост трубочкой и понюхивая тебе задницу. Есть чему радоваться. Было бы корыто, а свиньи будут». После переезда в Петербург Пушкина сделали камер-юнкером. О его реакции говорит Смирнов. «Пушкина сделали камер-юнкером, это его взбесило, ибо сие звание точно было неприлично для человека 34 лет». И оно тем более его оскорбило, что иные говорили, будто оно было дано, чтобы иметь повод приглашать ко двору его жену. Итак, Пушкин взбешен. «Говорят, что мы будем ходить попарно», — зло пишет он ей в письме, — «как институтки». В результате в семье напряжение. 1834 год для Пушкина богат неприятностями. Летом Наталья Николаевна уезжает в полотняный завод, и Пушкин делает попытку освободиться от царевой опеки. Он просится в отставку. Отъезд в деревню решал все проблемы. Долой опеку императора, разорительные балы, наряды, кареты, лошадей, долой поклонников жены, а самое главное — того, о котором он все чаще и чаще слышит. С лета 1835 года в свете поползли слухи о жене Пушкина и императоре Николае I. Пушкин очень обеспокоен и 9 мая 1836 года пишет жене: «И против тебя, душа моя, идут кое-какие толки. Видно, что ты кого-то довела до такого отчаяния своим кокетством и жестокостью, что он завел себе гарем из театральных воспитанниц. Нехорошо, мой ангел, скромность есть лучшее украшение вашего пола». Через 17 дней Наталья Николаевна родит девочку, которую назовут Наталья. По слухам, она была дочерью самого императора. Споры о взаимоотношениях жены поэта и Николая I не умолкают до сих пор.